بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Дальше он замечает такую тонкость, рахимахуллах. Он говорит, теперь посмотрите. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Веди нас по пути тех, кого ты благодетельствовал. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Но не попавших под гнев и не заблудших. В первом случае, когда речь идет о благодетельственных, Аллах говорит как? صراط الذين أنعمت عليهم. Веди нас по пути тех, кого ты облагодетельствовал. То есть иньам, облагодетельствование, Аллах относит к себе. Упоминает о том, что он есть тот, который облагодетельствовал. Упоминается то, что называется в арабском языке фа'иль. Фа'иль. То есть предложение бывает подлежащее, сказуемое. Хорошо? Тот, кто сделал это подлежащее. По-арабски называется это фа'иль. Здесь упоминается, что это Аллах, который благодетельствовал. Там же, где речь идет о попавших под гнев и заблудших, не упоминается, кто тот, кто гневается. Хорошо? Там нет этого. Почему? Я говорю, он по причинам. По причинам. То есть сказали, маглуб алейхим, те, на ком гнев. Те, на кого гневаются. Не по пути тех, на кого гневаются. Но не сказано, кто. Нету чего. Фаиль. Да? Почему? Говорит он, на это есть основание. Первое. Потому что ни'ма, то есть облагодетельствование, милость, это есть хайр. Это есть благо. Это есть достоинство. Хорошо. А аль-гадаб, гнев, это из разряда справедливости и мести, отмщения. Итак, ни'ма, милость, ни'ма, благодетельствование, это что? Это хайр, благо, добро, и это проявление милости, фадль. Аль-гадаб, гнев, это отмщение и проявление справедливости. Милость же Аллаха превосходит гнев его, сказано. Поэтому из этих двух вещей какая преобладает? Преобладает милость. Поэтому Аллах, субхану тааля, тот атрибут, который преобладает, отнес к себе. То есть то, что преобладает, отнес к себе здесь, да? Назвав себя там, ты облагодетельствовал, упомянув фа'иль, кто это, который облагодетельствовал. Потому что она опережает, потому что она сильнее, милость сильнее, она опережает, она преобладает. И говорит он вообще, это путь Кур'ана в отнесении добра и блага и милости к Аллаху субхану ва тааля. И наоборот, то есть когда речь идет о милостях, о благе, то Аллах субхану ва тааля относит это к себе. Когда речь идет о том, что противоположно этому, там Аллах субхану ва тааля не упоминает себя. Хотя он, который делает это так же, но он не упоминает себя. Как, например, слова верующих джинов в суре Джин. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُّ نُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. Смотрите. И мы не знаем, зло ли желается тем, кто на земле, или Господь и хочет для них наставление на прямой путь. Там, где речь идет о наставлении, о благе, о милости, Господь хочет, упоминается подлежащее, упоминается тот, кто хочет наставления им, упоминается Аллах субхану тааля, упоминается тот, кто действует. Там же, и мы не знаем, зло ли желается тем, кто на земле. На самом деле, кто желает все? Кто желающий все то, что происходит в мире? Кто тот, кто соизволяет, чтобы это было? Аллах, субхану ва тааля. Но они не называют, не говорят, Аллах ли, который хочет зла тем, которые на земле. Хорошо? Другое доказательство, пример этому. Хидр, история Хидра. Когда речь идет о стене и сиротах двух. Сказано, что Хидр, объясняя Мусе причину, зачем восстанавливали стену в городе, жители которого отказались даже дать им еду, а не странники, а не путники. Зачем там надо было восстанавливать эту стену разрушенную? Он говорит, «Фаарада раббука». Аллах Субхану говорит о том, что он сказал. «Фаарада раббука». «Айяблуга ашуддахума». «Ваястахриджа кензахума». «И захотел Господь твой». Относится это воля. Упоминается, чья воля. «Захотел Господь твой, твоего Господа, чтобы достигли они, эти сироты, которые являются потомками праведного человека, да, достигли совершеннолетия и извлекли этот свой клад». Когда же говорит он о продырявливании корабля, то говорит «Фаратту анаибаха», и «я захотел повредить его». К себе относит. «Я захотел повредить его», говорит Хидр. А потом, но после этого говорит «Вама фаальтуху ан амри», но «я не сделал это по своей воле, по своему желанию просто». Вот таков стиль Кур'ана в этом вопросе. Итак, это первая причина. Почему? Ни'ма. Облагодетельствование. Аллах Субхану относит к себе. А когда речь идет о гневе, то тогда не упоминает себя. Потому что вторая причина. Аллах Субхану Аталя, Он тот, кто распоряжается всеми милостями. Только Он, который дает милости. «Вама бикум мин ни'матин фа мин Аллах», сказано. И какая бы милость ни была у вас, то это от Аллаха. Поэтому Аллах относит это к себе, потому что это только от Него милости все. И никому больше не относит это, почему? Потому что даже если через кого-то к себе пришла милость, то это не иначе, как этот человек просто как путь, как причина прихода к себе милости. Просто как дорога к приходу к тебе милости. Это вторая причина. Третья причина. Удаление фаиля, то есть подлежащего, не упоминание того, кто гневается, когда речь идет о гневе, содержит в себе указание или дает человеку понимание, ощущение того, что тот, над кого гневается, он очень низкий и презренный. Отсутствие упоминания об Аллахе, о том, что Он, который гневается здесь, это имеет своей целью указать на то, какие презренные эти, на которые гневается Он. Что Аллах даже не упоминает себя-то. Маглуб алейхим, те, которые под гневом. Желание показать их ничтожность. Хорошо? Наоборот, там, где упоминается милость, там Аллах Субхану упоминает себя. Почему? Желая тем самым оказать почесть, оказать честь великую тому, кого он облагодетельствовал. Упоминая о себе самом, там, где речь идет о них. Чтобы поднять степень этих людей. И если, говорит он, пример просто он приводит. Если какой-то царь оказал какую-то честь кому-то, что-то даровал кому-то, возвысил кого-то, царь. Если ты сказал, вот это тот человек, которого облагодетельствовал царь, который почтил царь и дал ему то, что он пожелал, то это большая похвала и в этом большее возвеличивание, чем если ты просто скажешь, это человек, которому было оказано благодеяние, которому была оказана честь, которому были даны дары. Правильно? И говорит, посмотри на эту великую тайну упоминания причины. Потом дальше вот он говорит, посмотри, какая здесь великая тайна в том, что Аллах Субхану упоминает здесь в коротких аятах, в нескольких словах, три слова, но упоминается в них причина и воздаяние для вот этих вот всех трех групп лаконично при помощи немногих слов. Почему? Потому что сказано «Сарата лязина нам талием» – «Пути тех, которых ты облагодетельствовал». Вот это вот облагодетельствование, оно включает в себя что? То, что Аллах Субхану Таля дал им в качестве милости «Льхидая» – «Прямой путь». Прямой путь – это что? Полезное знание, это праведное деяние. То есть «Льхуда» и «Динуль Хак», так как мы учили. Прямое руководство и религия истины. И включает в себя также указание на награду и на воздаяние этим людям. То есть на совершенство того дара Аллаха, который заключается в чем? В награждении их, воздаянии им. Это действительно совершенство милости Аллаха Субхану Тааля. Это нама нима, полная нима, полная милость. Таким образом, слова нам талеем включают в себя две вещи. Первая вещь это что? Сабаб, то есть причина. Чего причина? Причина этой милости Аллаха Субхану Тааля, что они облагодетельствованы, это что? Это что им дано аль-хидая, прямое руководство. Хорошо? Второе, указание на воздаяние, что они, которые облагодетельствованы Аллаху Субхану Тааля. То есть, три слова, сарат аль-зил ам-талейхим, включают в себя указание и на причину, и на воздаяние. Наоборот, когда упоминает Аллах Субхану Тааля о гневе своем в отношении тех, которые находятся под гневом своим, также включает в себя две вещи. Во-первых, воздаяние им в виде гнева, что в свою очередь гнев Аллаха, значит, из этого вытекает что? Самое сильное наказание для этих людей. И презрение, и унижение для этих людей. И указание на причину также здесь включает. То есть воздаяние и причину, за которую они заслужили этот гнев. Потому что Аллах Субхану Тааля, Он милостивый. Он сочувствующий, Он добрый. Поэтому Он не гневается на кого-то без совершения, без преступления. И без заблуждения. Значит, то, что Он на них гневается, это причина чего? Их заблуждения. Таким образом, получается, что Махдуб Алейхим, Гайриль Махдуб Алейхим, указывает на что? На джаза, на наказание им в виде гнева. Из гнева вытекает ужасное наказание, презрение им. И указывает на причину. Причина это что? Валяль, заблуждение их. Когда же он говорит валя валин и не заблудших, отсюда вытекает, что он гневается на них и наказывает их. То есть джаза, да, вытекает. То есть тот, кто заблудился, он заслуживает наказания из-за своего заблуждения и заслуживает гнева Аллаха Субхану ва Тааля. Таким образом, из того, как Аллах характеризует или называет эти все три группы, первый называется «Лязин мун'ам алейхим», вторые как «Махдуб алейхим», третий «Даллюн», из самого их описания, как они описаны, из этого описания, из их названия, этих всех трех групп, вытекает и причина, и воздаяние. Наилучшим образом и самым ясным образом. Ясно и красноречиво. И при этом, там, где речь идет о счастливых, там упоминается, кто тот, кто осчастливил их. Там, где речь идет о тех, которые находятся под гневом, не упоминается тот, кто гневается на них. И там, где речь идет о валин, о заблудших, само действие, оно относится к чему? К причине. Причине. То есть причина, раз они заблудшие, это причина чего, значит, соответственно? Причина гнева. Дальше, говорит Нуль-Каим, задумайся теперь о том, как противопоставляется в Коране аль-хидая и ни'ма, то есть наставление на прямой путь и милость, противопоставляются гневу и заблуждению. Упоминание о находящихся под гневом его и заблудших противостоит упоминанию о находящихся на прямом пути и находящиеся под довольством Аллаха Субхану Тааля. То есть упоминание о хидая ни'ма вместе. И это противостоит упоминанию о гневе и о чем? И заблуждении тоже вместе. Таких примеров много в Коране, где Аллах Субхану Тааля упоминает вместе заблуждение и несчастье вместе. И упоминает вместе прямое следование по прямому пути и счастье вместе. Пример. Сура Аль-Бакара. Уляика аля худам мин раббихим, ва уляика хумуль муфлихун. Они, которые на прямой стезе на прямом пути от их Господа, и они счастливые. Упоминание вместе чего? Нахождение на прямом пути и счастье. Другой пример. Уляйка лахумул амну вахум мухтадун. Сура Ан-Нам. Они тем, которым безопасность, и они идущие верным путем. Безопасность, то есть счастье. И они, которые идут верным путем, гидая, вместе упоминает Аллах Субхану. Теперь пример, когда Аллах вместе сочетает что? Несчастье и заблуждение. Аллах Субхану Таля говорит: «Инна л-муджримина фи далалим ва сугур». Поистине, преступники в заблуждении и пламени. Хорошо? И говорит Аллах Субхану Таля, Сура Бакара: «Хатам Аллах аля кулубим аля самим аля абсарим гишава ва лахум азабун азим». Аллах, который запечатал их сердца, их слух и наложил пелену на их взоры, это что? Даляль, заблуждение. «Ва лахум азабун азим». И мучительное наказание. Это несчастье. Вместе упоминается. А есть аят, где Аллах Субхану ва Тааля, аяты в суре Таха, 124 по 126, где Аллах Субхану упоминает все четыре вместе. И говорит: «Фаимма яатиеннакум минни худа, фамани тебя худая, фаля ядиллу, валя яшка». А если придет к вам от меня руководство, то тот, кто последует за моим руководством, тот не заблудится и не будет несчастен. Упоминается здесь, а кто «Фаимма яатиеннакум минни худа», если придет к вам от меня руководство, худа, «Фамани тебя худая, фаля ядиллу, валя яшка». Тот не будет несчастен. Значит, упоминается вместе, что «аль-худа» и «счастье». Вот кто так сделает, будет на прямом пути, тот будет счастлив. А дальше сказано: «Уаман аарада ан зикри, фа инна лаху маишатан данка». А кто отвернется от поминания моего, тому устроим тесную жизнь. «Ва нахшуру йаума аль-кьямати аама». И воскресим его в судный день слепым. «Каля рабби лима хашартани аама ва кад кунту басира». Он скажет: «О Господь мой, почему ты меня воскресил слепым, если я был зрячим?» «Каля казалика тацка аятуна фанасита ва казалика льома тунса». Скажет он: «Вот так вот приходили к тебе мои знамения, ты забыл их, и сегодня также ты будешь забыт». То есть здесь совмещается даляль, заблуждение и что? И несчастье. Таким образом, «Льгуда» и саада, то есть прямой путь и счастье, они вместе, следуют друг из друга. Паляль и шака, заблуждение и несчастье, тоже неразлучны, тоже вместе. Дальше говорит он о том, что сиратуль мустаким, прямой путь, он один. А заблуждений много. И говорит он, сиратуль мустаким здесь, в суре аль-Фатиха, упомянут в единственном числе. Упомянут с определенным артиклем. Или, говорит он, упомянут в определенном состоянии. Мы знаем, что в арабском языке слова бывают в определенном состоянии, в неопределенном состоянии. Да? Так вот, он говорит, сират здесь, во-первых, упомянут в единственном числе. Во-вторых, в определенном состоянии. Причем определенное состояние, которое обеспечивается двумя вещами, здесь он говорит. Во-первых, алифлям, то есть аль-ассирату, или аль, да, аль-ассирату, то есть ассирату. Во-вторых, сирата аль-лазина нам-та алейхим, путь тех, кого ты облагодетельствовал. Это по-арабски называется идафа, изафетное сочетание, то есть отнесение пути к кому-то. Это тоже дает значение определенности. Хорошо? Если сейчас я скажу «китаб» просто, это нечто неопределенное. «Китаб». Если я скажу «аль-китаб», добавлю «аль-артикль», это будет уже определенная конкретная книга. Или же я скажу «китабу талиби», книга студента, книга этого студента. Поскольку книга отнесена здесь к студенту конкретному, значит, это тоже становится что? Конкретная книга. Это второй вид указания на определенность, на конкретность какой-то вещи, что это не нечто неопределенное упомянуто. Поэтому сыра здесь, во-первых, в единственном числе, во-вторых, в определенном состоянии, которое указывает, во-первых, артикль «аль», во-вторых, что? То, что находится в изофетном сочетании. Правильно? А это означает, говорит он, что это конкретный, особый, определенный, единственный путь. Что же касается путей людей, которые под гневом и которые заблудшие, то Аллах Субхану ва Та'аля иногда в единственном числе упоминает о них, иногда во множественном. В суре Аль-Ан'ам Аллах Субхану говорит: «Ва анна хаза сирати мустакима фаттаби'у». И это есть мой сират. Сираты. Мой сират. В определенном состоянии или нет сират здесь? В определенном. Почему? Мой сират. Аллах Субхану относит к себе, да? Это мой путь прямой. Фаттабиуху. Следуйте по нему. Единственное число в определенном состоянии. Валя таттабиу субуль. Но не следуйте разным путям, дорожкам. То есть, пути заблуждения, пути тех, которые под гневом, их что? Субуль, их много. Фатафарака бикумен сабили, и они отклонят вас от его пути, сказано. От его пути, в единственном числе. И Аллах Субхану Тааля говорит, Ибн аль-Кайм упоминает таким образом слово «мой путь», «сират», и слово «сабили», «моя дорога», в единственном числе. Что же касается путей заблуждения, то здесь он говорит о них во множественном числе, в противовес. Это подтверждается хадисом также. Ибн Масуд, ради Аллаху Та'аля ан, рассказывает, однажды пророк, алейхиссалату вассалям, начертил линию и сказал: «Хаза сабилюллах». Начертил прямую линию и сказал: «Это есть прямой путь». «Сумма хатта хутутан ан ямини ва ан шимали». Потом провел черточки справа, слева от этой прямой линии, отходящей от правой прямой линии. И сказал: «Хази субуль». А вот это дорожки. Субуль, во множественном числе. «Аля кулли сабилин шейтанун ядру илей». На каждой дорожке стоит шейтан, который призывает к ней. А потом прочел пророк, алейхиссалату вассалям, слова Аллаха: «Ванна хаза сирати мустакима фаттаби'у, валя таттаби'у субуля фатафарака бикум ан сабили». Вот это есть мой путь прямой. Так следуйте же по нему и не следуйте по дорожкам. Иначе они отведут вас от его пути. «Заликум ассакум бихи ля'алякум таттакун». Это то, что заповедует он вам. Может быть, вы будете богобоязнены. И это потому, говорит Нуль-Каим, что путь, который ведет к Аллаху, он один. Это то, с чем он послал своих посланников, и то, с чем он не спасал свои книги. И никто не сможет достичь, прийти к Аллаху, иначе как через этот путь. И по какому бы пути ни пошел человек, и в какую бы дверь он ни постучался, все дороги будут перекрыты. То есть перекрыты не доведут его до Аллаха Субхану ва Тааля. В тупик приведут его. Все дороги окажутся тупиковые, говорит он. И все двери окажутся закрыты, кроме этого единственного пути. Потому что он, который связан с Аллахом, он, который ведет к Аллаху. И поэтому Аллах Субхану ва Тааля в суре Аль-Хиджр говорит: «Каля хаза сиратун алейя мустаким». Сказал Аллах Субхану ва Тааля: «Это есть путь алейя, ко мне прямой». Аль-Хасан, разъясняя значение этого аята, говорит, он означает «хаза сиратун алейя». Смотрите, это путь алейя. Аля – это по-арабски что? На, над. Стоит предлог алейя. Как бы не ко мне, а на мне буквально, если можно. Аля – это на, да, означает. Аль-Хасан дает толкование этому аяту, говорит: «Аза сиратун алейя мустаким». Это путь алейя, прямой. Алейя, он говорит, значит илейя, то есть ко мне путь. Ко мне путь. И говорит он: а почему тогда алейя? Потому что это из разряда применения одной частицы за место другой. В арабском языке есть такое, что вместо одной частицы, что упоминается другая. Как мы с вами учили? Фиссама. Да, что Аллах фиссама, фи здесь не значит азарфия, то есть не значит внутри небес. Фи в значении аля. Хорошо? Над небесами. То есть здесь вместо частицы аля упомянута частица фи. Здесь вместо частицы иля частица аля. То есть здесь аля встала вместо иля. Это во-первых. А во-вторых, говорит он, Хасан аль-Басри, сказав так, что сиратун алейя мустаким, значит сират илейя мустаким. То есть он дал тафсир по смыслу. То есть один из смыслов передал. Потому что предшественники, они иногда дают какой-то тафсир, который не означает, что этот тафсир включает в собой весь смысл. Да, аят, а просто как один из смыслов. Как мы с вами говорили, тагут, тафсир, омар, мухаттаба, шейтан. Да? Это не значит, что только шейтан. И так далее. И говорит он, и это похоже на путь предшественников, то есть дать тафсир по одному из смыслов. То есть путь, который доводит до меня. Путь, который доводит до меня. Муджахид говорит, давай тафсир, аза сирату алей мустаким, путь, лежащий на мне, мустаким, то есть прямой. Муджахид говорит, это истина, которая относится к Аллаху. И на нем лежит путь к ней. Это наподобие слов Хасан даже еще более ясно. И сказано, что это из наиболее достоверности того, что сказано по поводу этого аята. Итак, алейя в значении иля и как из один из смыслов. Хорошо? Второе, что алейя здесь на мне в значении обязанность. На мне. Потому что в арабском языке можно сказать алейка. Казава-каза, то есть на тебе лежит то-то и то-то, то есть значение обязанность на тебе. То есть алея здесь значение обязанность. То есть Аллах Субханата берет на себя обязанность разъяснить прямой путь. Аза сират на алея мустахим, этот путь на мне прямой. Первое значение мы сказали ко мне. Илея, доводящий до меня. Или относящийся ко мне, как сказал Муджахид. Второе значение алея, то есть Аллах Субханата взял на себя обязанность разъяснения этого пути людям, указания на него. Другой аят, «Валя Аллахи кассу сабиль», тоже похож на этот аят. На Аллахе лежит устремление по пути. И говорит он, Мюлкейм, что правильно здесь, в этом последнем аяте, тоже как в аяте Аль-Хиджр, что здесь речь идет, что путь прямой, который относится к Аллаху, который ведет к Аллаху. Итак, правильное значение, путь, который ведет к Аллаху, который относится к Аллаху. Если кто-то скажет, если это значение ведет к Аллаху, относится к Аллаху, то почему тогда не упомянута частица «иля», которая означает «дохождение до чего-то», указывает на дохождение до чего-то. Почему упомянута «аля», которая, в принципе, «аля» указана на что? На «вуджуб», то есть на обязательность какого-то действия. Разве, скажет этот человек, посмотрите, в «сульгашия» сказано, «инна илейна иябаху», и к нам их возвращение, «Сумма инна алейна хисабам». Потом на нас лежит их расчет. Когда речь идет о дохождении, упомянуто «иля». Или сказано «илейна марджугум», «к нам их возвращение». «Иля» опять упомянуто. И говорит Аллах Субхану Тааля, «Сумма иля рабби марджугум», потом к Господу их возвращение. А когда же Аллах говорит о вуджубе, то есть в обязательности чего-то, то говорит «Сумма инна алейна хисабам», потом на нас лежит расчет с ними, то есть «аля» упомянуто здесь уже, да, где вуджуб идет. То есть Аллах, когда берет на себя обязанность какую-то. Или сказано, «Инна алейна джама'у ва Кур'ана», на нас лежит собирание его и чтение его. И говорит Аллах, Субхану Тааля, «Ума мин дабатин фил арди илля аля Аллахи ризкуха». И нет животного на земле, чтобы не лежало на Аллахе пропитание его. И сказано, говорит он, что здесь есть одна тонкость. Почему? Если значение «к Аллаху» ведет, то зачем тогда «аля», а не «иля»? Говорит он, потому что здесь есть тонкость. Это указание на то, что человек, который идет по этому пути, он находится на истине. Поэтому помянуто что? Аля. На. Он находится на прямом руководстве, на истине. Уляйка аля гудамми раббихим, уляйка мубрихун. Они, которые на истине, они, которые счастливы. И говорит Аллах Субханат, обращаясь к своему пророку в суре Намль, «Фатаваккал аля Аллах, иннака аля аль-хакки аль-мубин». «Полагайся на Аллаха, поистине ты аля, на ясной истине». Аллах, Он, который есть Аль-Хак, Он, который есть истина. И путь Его истина, и религия Его истинная. Поэтому тот, кто идет прямо по Его пути, тот находится на истине, на прямом руководстве. Поэтому упоминается частица «аля», она указывает на этот смысл. Частица же «иля» на этот смысл не указывает, поэтому задумайся об этом, и в этом есть, говорит он, чудесная тайна. Если кто-то скажет, получается, а еще какая польза от этого «аля»? Почему «аля»? Что человек получается над истиной, на истине? Зачем это указание на возвышенность его? Он над прямым руководством? Говорит он, «аля» указывает, да, указывает на то, что человек находится высоко, он возвышается посредством истины, посредством прямого руководства, он действительно становится высоко, поднимается высоко и твердо стоит на ней, на истине, и прямо движется по этому пути. Поэтому именно «аля» частица, она указывает на возвышенность этого человека и указывает на его прочность на этом пути. Почему? Потому что «сабата аля», то есть быть прочным на чем-то, в арабском языке говорит. И что он идет прямо, на это указывает. Это в отличие от заблуждения и сомнения. Заблуждение и сомнение, там не упоминается «аля», а упоминается «фи», «в», указывая на то, что человек погружается туда, в нее, в заблуждение, что он пачкается этим, повергается этим. Посмотри, говорит он на слова Аллаха Субхану Тааля, «Ва инна ва ияку мля аля гудан ау фи даляли мубин». И мы, и вы, либо на прямом пути, то есть мы и вы, либо на прямом пути, и как сказано, аля гуда, на прямом пути, упоминается какая? Аля, указывающая на возвышенность человека. Ауфи валяль момент. Или в явном заблуждении. В. Поистине, говорит он, дорога истина, она высокая дорога, которая возвышает человека, поднимает его на высокие ступени, высокие выси. Что касается дороги заблуждения, то она, которая идет вниз, и она, которая обрекает своего человека, повергает его в самые низкие низи. Дальше Ибн Аль-Кайм говорит о сирату аль-мустаким. Прямой путь – это есть путь Аллаха. И Аллах сообщает, что это путь Аллаха. И Он сообщает, что этот путь лежит на нем. И что, как мы уже сказали, Он сообщает Субхану Тааля, что, как раньше, да, и также Он сообщает Субхану Тааля, что Он сам на прямом пути. Что Он Аллах, аля сирату аль-мустаким, на прямом пути. Это в двух местах в Коране, в суре Гуд и в суре Нахль. В суре Гуд Аллах Субхану Тааля говорит, «Ма мин дабатин илля хуахизун бинасияти». А нет животного, которого не держал бы за его чуб. Аллах. «Инна рабби аля сирати мустаким». Поистине Господь мой на прямом пути. И говорит в суре Нахль, «Вадараба Аллаху масалан раджулейна ахадума абкаму ля якдиру аля шей». Аллах приводит в качестве притчи двух людей. Один из них немой, ни на что не способный. «Ва каллюн аля мауляху». И он груз, бремя для своего хозяина. Куда бы он его ни направил, он не приходит с добром. Разве сравнится он и тот, который приказывает справедливость, и он на прямом пути, аля сират и мустахим? То есть Аллах Субхану Тааля здесь приводит в качестве сравнения для идолов, которые не слышат, которые не разговаривают, которые ничего не разумеют, которые бремя для того, который поклоняется им. Почему? Потому что этот идол, его нужно носить. Этот, которому поклоняться, должен его носить, перетаскивать с места на место, ставить его, водружать его, как-то ухаживать за ним, что-то должен делать. Как могут сравняться в поклонении с Аллах Субхану ва Тааля, который приказывает справедливости таухид, который обладатель могущества, который говорит, который богат, ни в чем не нуждается, и он на прямом пути в своих действиях, в своих словах. Его слова, и так он на прямом пути в словах и в действиях. Аллах на прямом пути в словах и действиях. Почему Аллах на прямом пути в словах? Потому что его слова – это правда. Его слова – это прямое наставление. Его слова – это благоразумие, это доброе наставление, это прямой путь. А его действия, почему он на прямом пути в действии? Потому что его действия — это мудрость, это справедливость, это милость и это польза. И это, говорит Нуркаин, самое правильное толкование этих аят. И то, что Аллах указывает нам на прямой путь, говорит Нуркаин, это уже означает, что он на прямом пути. Потому что указывает нам Аллах на прямой путь словом и делом. Словом своим и действием своим. Значит, он на прямом пути в словах своих и в действиях своих. Кто-то говорит, что в этом аяте имеется в виду посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что он, который приказывает справедливость, и он, который на прямом пути. То есть речь идет о пророке, алейхиссалату вассалям. И говорит Нуль-Кайим, да, это правильно, но это не противоречит первому мнению. Не противоречит первому тафсиру. Что Аллах, субхану тааля, на прямом пути, и посланник его на прямом пути. Потому что посланник, алейхиссалату вассалям, он не приказывает ничего и не делает ничего, кроме того, что подразумевает этот прямой путь и что означает этот прямой путь. Поэтому пример или притча, которая приводится в аяте, она относится также к имаму кяферов. К имаму кяферов, то есть к предводителю кяферов, их предводителям неверных, те, которые ведут их за собой. То есть идол, который немой, который не способен ни на что, не способен дать прямой путь, который не способен к благу. И это пример для имаму лябрар, то есть предводитель благочестивых, то есть пророк, алейхиссалату вассалям, который приказывает справедливость, и он на прямом пути. Получается, согласно первому мнению, этот пример, эта притча, это сравнение приведено для кого? Для маабуду куфар и маабуду лябрар. То есть объекта поклонения кяферов, тот, кому поклоняются кяферы, сказано немой, и далее, ни на что не способный, и того, кому поклоняются абрар, благочестивые, Аллах субхану ва тааля. И оба эти мнения, оба тафсира, они что, взаимосвязаны друг с другом. И иногда упоминается это, иногда упоминается это. И оба подразумеваются в аяте. Третье есть мнение еще этого тафсира, этого аята, тафсира этого аята, что здесь речь идет о верующем и о кяфере вообще. И передано это Атия от Ибн Аббаса, такой тафсир. И Ата говорит, аль-абкам, немой, о котором речь идет в аяте, это Убей ибн Халаф. А тот, кто приказывает справедливость в аяте, это Хамза, Усман, Нуафан, Усман, Мазун. Ибн Аль-Каим говорит, и этот тафсир тоже возможен в аяте. И нет противоречия между ним и предшествующими двумя тафсирами. Аллах на прямом пути, Аллах на сират мустахим, посланник его на прямом пути, и последователи посланника тоже на прямом пути. И наоборот, объект поклонения кяферов, их предводитель, и следующий за предводителем кяфер, то есть и тот, за кем следует, и объект поклонения, они все, о ком сказано в этом аяте, ко всем подходит им это описание. Поэтому некоторые саляфы, предшественники давай тафсира аята, упоминали самого высокого, да, из того, кто на прямом пути. То есть давали наивысший тафсир этого, то есть что это Аллах субхану ва тааля. Другие давали тафсир, что это тот, кто ведет, то есть пророк, алейхиссалату вассалям, или тот, кто ведет наоборот кяферов. Другие, тот, кто принимает, тот, кто отвечает на призыв. Но аят на самом деле, говорит, он касается всего этого. То есть всего, что было упомянуто, и примеров подобных в Коране много. Что касается аята из суры Гуд, который до аята о сравнении, да, был приведен, нет животного, которое бы Аллах не держал за его чуб, поясни Господь мой на прямом пути, то этот аят, говорит он, четко указывает на один единственный смысл. Господь мой на прямом пути. Что это Аллах, субхану тааля, что он на прямом пути, и что он, который имеет больше права и достойнее, чем кто бы то ни был, быть на прямом пути, потому что все его слова, все они правда, все они прямое наставление, все они справедливость, все они мудрость. «Ватэммэт кэлимату раббика ситкану адля» и преисполнены слова Господа, то его сказано в аяте, правдивостью и справедливостью. И действия его все, они польза, мудрость, милость, справедливость, благо. Зло не входит ни в его слова, ни в его действия вообще. Почему? Потому что зло, оно вне сиратуль мустакым, вне прямого пути. Поэтому как оно может входить в действие того, кто на прямом пути? Или в его слова? Зло входит в слова и действия того, кто отклоняется от прямого пути. Кто не на прямом пути. И поэтому в дуа пророка, алейхиссалату ассалям, известная его дуа, где он говорил, обращаясь к Аллаху субхану ва тааля, «Лаббейка ва саадейк, вот перед тобой я, о Господь мой, валь хайру куллу фиядейк, и благо все в твоих руках, в твоих обеих руках. Ва шарру лейса илейк, а зло не имеет к тебе отношения». Шарру лейса илейк, зло не имеет к тебе отношения. Поэтому имена все его, Аллаха, они прекрасны, и все атрибуты его, все атрибуты совершенства, и действия его все есть мудрость, и все слова его есть правдивость и справедливость, и зло, невозможно, чтобы зло было в его именах, или в его атрибутах, или в его словах. И говорит он, сравни поэтому это значение, то, о чем мы сказали, и слова Аллаха субхану таля, «Инна рабби аля сирати мустакин», «Поистине Господь мой на прямом пути». То есть то, что мы сказали, примени теперь этот аят к тому, что мы сказали. И задумайся, говорит, что эти слова «поясни Господь мой на прямом пути», он упоминает их после того, как говорит «Инни тавакальту аляллах рабби ва раббикум». «Я уповаю на Аллаха Господа моего, Господа вашего». То есть, он мой Господь, и он меня не оставит, он меня не предаст, он меня не покинет. И он ваш Господь, ваш тоже Господь, ваш хозяин он тоже. Поэтому он не натравит вас на меня и не даст вам одолеть меня. Потому что ваши чубы, они в его руке. И вы ничего не сделаете без его воли. Потому что нас эту кулли дабба, то есть хохол каждого человека, он в руке Аллаха субхану ва тааля. И никто не сможет двинуться без воли Аллаха субхану ва тааля. И он распоряжается, как хочет, ими всеми. При этом он, Аллах субхану, в своих действиях, в том, как он распоряжается, хотя они все в руках его, да, то есть чубы их, он держит их, но он при этом, как он ими распоряжается, творениями, что он решает для них, что предопределяет им, во всем этом он аля сират и мустаким, на прямом пути. Во всем этом он аля сират и мустаким. То есть он, что бы он ни делал, и что бы он с ними ни делал, все это по мудрости, все это по справедливости, все это для пользы. И если даже он вас позволит вам напасть на меня, что-то сделать со мной, то это также из мудрости его. Также из мудрости его. Потому что тот, кто позволит кому-то напасть на меня, и если он на прямом пути, то он не причинит несправедливости. Значит, он это не делает по несправедливости. Значит, он ничего не делает просто так, без мудрости. То есть, всякая мудрость его заслуживает похвалы. Это что касается того, что Аллах Субхану на прямом пути, привели два аята из суры Гуд, да, и суры Нахль, и разобрали эти аяты. Потом говорит он такую вещь, Ибн-Аль-Кайим, рахимахуллаху та'аля, он говорит, «Аль-мун'ам алейм рифаку тариг». Те, которые благодетельствованы, они спутники человека на его пути. То есть на прямом пути. Это также очень важный пункт здесь. Он говорит, человек, который хочет идти по прямому пути, стремится к сиратуль мустаким, прямой стезе, такой человек, он стремится к пути, на котором у него будет мало спутников. Потому что большинство людей, они отклонены от этого пути и не идут по этому пути. Поэтому, если ты стремишься идти по прямому пути, значит, знай, что у тебя там будет мало спутников. А душа человеческая, говорит он, устроена так, что она боится одиночества. Боится, когда она одна. Или когда мало тех, кто с ней. Так душа человеческая устроена, что она хочет общения, хочет поддержки какой-то. Но на этом пути, говорит он, чрезвычайно мало спутников. Именно поэтому Аллах Субхана ва Тааля, именно по этой причине, в суре Аль-Фатиха обращает наше внимание на то, а чей же этот путь-то? Это путь лезина анамта алейхим, путь тех, которые благодетельствуют над тобой, то есть Аллахом. То есть, что это путь кого? Кто будет с тобой на этом пути? Посмотри. То есть, может, их и мало. Чрезвычайно мало. Но кто они? Посмотри. Те, которых ты облагодетельствовал. А кто, которых он облагодетельствовал? Как в аяте Ниса, лезина анама Аллаху алейхим минан набиина ва сиддиqina ва шухадаи ва салихина ва хасуна улайка рафика. Пророки, правдивые мужи, сиддиqи, правдивейшие, павшие мучениками за веру, и салихун, праведники, которых облагодетельствовал Аллах, кто благодетельствован им. Какие же прекрасные это спутники, сказано. Ухасуна уляйка рафика. То есть Аллах Субхану Аталию указывает на то, что прямая стезя – это путь кого? Тех, кого он облагодетельствовал. Что они следуют по нему, являясь спутниками тех, которые идут по нему. И вот когда человек осознает это, не случайно Аллах Субхану упоминает об этом. Человек боится одиночества, мы сказали уже. Но когда он осознает, кто его спутники на этом пути, то это осознание удаляет от него, то есть от последователя истинного руководства прямой стези, чувство одиночества. Чувство одиночества, которое он испытывает, находясь среди своих современников, среди своих соплеменников. И зная, что его спутниками на этом пути являются те, кого облагодетельствовал Аллах, он избавляется от этой удрученности. Избавляется от тоски, удрученности, которые вызывают у него противодействие тех людей, которые отошли от прямого пути, которые вокруг. Человек понимает, что хотя их и много числом, то есть числом они велики, но они по своему достоинству, по цене своей ничтожны. Поэтому предшественники и говорили такие замечательные слова. «Алейка би тариқи л-хак, ва ла тастухиш ли килати саликин». وَإِيَّاكَ وَطَرِيقَ الْبَاطِلِ وَلَا تَغْتَرَّ بِكَسْرَةِ الْهَالِكِ. Придерживайся пути истины и не пугайся малочисленности тех, кто следует по нему. И остерегайся пути лжи и не обманывайся многочисленностью пропащих. Всякий раз, когда почувствуешь одиночество, посмотри на тех, кто до тебя шел по этому пути истины. Старайся догнать их. И не оборачивайся на тех, на остальных, не бросай взгляд на них, потому что они ни в чем тебя не избавят от Аллаха. Если они начнут тебя окликать криком, ты идешь по прямому пути, они тебя окликают криком во время твоего движения по этому пути, то не обращай на них внимания, не поворачивайся к ним, потому что как только ты к ним повернешься, они отвлекут тебя от этого пути, удержат и задержат. Возьмут тебя. И говорит он, приведу тебе два примера. Пусть они всегда в твоей памяти будут. Первый пример о человеке, который вышел из дома только для того, чтобы совершить намаз. Пойти в мечеть и совершить там намаз. По дороге ему встретился шейтан. Мин шейатин аль инс. Шейтан из людей. Потому что шейтаны бывают из джинов и бывают из людей. Так вот такой из числа людей шейтан ему встречается по дороге. И произносит какое-то обидное слово его адрес. Бросает. Человек останавливается, начинает отвечать ему. И вот они уже схватываются друг с другом. И здесь, возможно, два варианта. Если этот дьявол сильнее, то он может одолеть этого человека, соответственно, помешает ему попасть в мечеть. В результате человек упустит намаз. Может быть так, что человек сильнее этого шейтана. Но все равно даже в этом случае эта стычка займет время. Лишить человека возможности прийти раньше на намаз, оказаться в первом ряду, помешает ему прийти на намаз наилучшим образом. Когда он обращает внимание на окрик этого дьявола, когда он поворачивается к нему, оборачивается к нему, тем самым он вызывает желание у этого дьявола, у этого шейтана помешать ему, еще большее желание помешать ему, когда обратил на него внимание. Кроме того, когда он обращает на него внимание, и происходит стычка, это ослабляет потом решимость человека. Он идет в мечеть только для совершения намаза. А тут его намерение и решимость ослабевает. И если, говорит Нуль-Каим, только у человека было знание и понимание, то вместо того, чтобы обращать внимание на этого шейтана, он бы эти усилия, которую он направил на вот этого шейтана, он лучше бы обратил эти усилия, или даже больше того усилий, на то, чтобы убыстрить свой шаг. Уйти, убежать прочь от этого шейтана. Не обращая на него внимания. Если бы он пренебрег его этими окриками и продолжал заниматься своим делом, идти, куда он идет, боясь упустить намаз, боясь потерять время, то его врагу не удалось бы осуществить свой план в отношении него. Поэтому, когда идешь по прямому пути, это первый пример. Идешь по прямому пути, когда тебя окрикивают с той стороны и с этой стороны, следуй по этому пути, не обращай внимания туда и сюда. А второй пример, говорит он, об антилопе. Как известно, антилопа, ваби по-арабски, она бегает быстрее, чем собака. Но, когда она чувствует сзади пса, она оборачивается на него и теряет скорость при этом. И тогда собака, ей удается догнать и схватить антилопу. Удается это сделать. Вот эти два примера. Но как бы то ни было, говорит он, воспоминания о спутниках избавляют человека от чувства одиночества и дают ему силы двигаться, продолжать путь и рождают у него желание догнать тех, которые до него, этих спутников. И этот же момент, один из полезных моментов, который заключается в дуа аль-хунут. Сказано: «Аллахумма хдина фи ман хадейт». «Аллах, веди нас в числе тех, кого ты наставил». То есть, введи меня в число этой группы людей и сделай меня спутником этих людей, которых ты наставил. И еще другие есть пользы в этих словах: «Ихдина сират аль-мустаким», в этом аяте. И говорит Ибн аль-Кайим, в этом аяте такая польза, как тавассуль. То есть эти слова «веди нас по прямому пути», пути те, которые царь благодетельствовал, в этом есть тавассуль. Тавассуль посредством чего? Посредством упоминания милости Аллаха. Его доброты к тем, которых он облагодетельствовал. Которая состоит в чем? В наставлении их на прямой путь. То есть человек, который произносит эти слова, «Ихдина сират аль-мустаким», в этом тавассуль есть. То есть один из способов получить расположение Аллаха. Как бы человек, как будто бы он говорит: «О Аллах, ты облагодетельствовал тех, кого наставил. Это было милостью от тебя, это было даром от тебя. Даруй же и мне также долю от этой твоей милости. Сделай меня одним из этих облагодетельствованных». Таким образом, здесь имеет место один из способов приближения к Аллаху, а именно того, посредством чего упоминание благодеяний и доброты Аллаха Субхану Тааля. И обращение, которое здесь в этом аяте, оно напоминает то, как бедняк обращается к обладателю щедрости. Щедрому человеку, и говорит ему: «Дай мне садака, окажи мне помощь в числе тех, кому ты ее оказываешь. Научи меня в числе обученных тобой. Прояви ко мне доброту в числе тех, кого ты охватил добротой». Это еще одна польза, которая заключается в этом аяте. Сират аль-зина намта алейхим. И на этом мы закончим сегодняшний урок. Саллаллаху алейхи ва саллям на набина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Джазакум аллаху хайран.